Этим временем на сцене начали развиваться новые события. Та незнакомка, которую я собиралась взять в заложники и силой заставить идти с нами, сама завизжала, словно резаная, чуть не оглохла. Потом она начала распинаться, что она и нами заложники. «Я чего-то не понимаю, кто эта девушка?» — шептал Зара, обращаясь к Санджи. «Нашел кого спрашивать?» — в ответ послышалась не менее удивленная фраза Кока. «А я знаю кто», — вмешалась я в разговор. «Она наша будущая заложница и возможность беспрепятственно уплыть с базы морского дозора. А ты корыстная, толь пожурил, толь похвалил Зара. Что ты сказал, голова трава?» Повар хотел начать выяснять отношения с мечником по-новому, но они оба были успокоены моим волшебным кулаком по голове. «А меня за что?» – справедливо возмутился мечник. «Чтобы не поддавался на провокации, по крайней мере, пока мы не уплывем отсюда. Если честно, меня эта база уже достала. Да, Ника Суан закружился в вихре любви Санджи. А да, это так, Чоппер закутался в белую простыню, как граф Дракула в свой черный плащ, и продолжил. Даже отчаянные храбрецы мочатся в штанишки при одном только моем имени. Я самый кровожадный мясник Мугивар. Уа-а-а. Если мои требования не будут выполнены, я перережу глотки заложникам. А-а-а. Спасите нас, хор женских голосов, может тоже присоединиться, но, думаю, это будет лишним. Да, расступитесь и дайте нам пройти, интересно к чему он сказал да, может мысли мои прочитал, ясненько. Прирожденный актер, Санджи, ему надо было на сцену идти, а не в пираты записываться, хотя и пиратам нужны такие умения, это уже я втолкнула свои 5 белли, поживее, иначе не видать вам этих девушек как своих ушей, он не шутит. Он даже нам не дает спуску, чуть ли не плача от смеха выдавил из себя мечник. Кто-нибудь хочет вершить судьбы за счет жизни двух красавиц? Ну, тут уж понятно, кто это сказал, у нас в команде только один бабник, да еще он и не шифруется, поэтому об этом разве что еще весь мир не знает. Чоппер, грязный трюк, я тебя не уважаю, мне почему-то очень резко захотелось треснуть капитана и желательно ногами. Наверное, для пущей убедительности взревел, как орангутанг во время брачного периода, Чоппер. Пожалуйста, сделайте так, как он просит, запел дуэт девочек-медсестричек. Что-то много сегодня у меня сарказма или черного юмора. Надо отдохнуть, а то и мыслить нормально не могу. Приказываю отпустить, наконец-то, сдался Дрейк, бросить оружие и разойтись. Пропустите их, стрелки, разрядите свои винтовки. Лейтенант-командир, у нас нет другого выбора. После этих слов дозорные действительно покидали ружья и мечи, после чего расступились, давая нам проход. Зара сказал о том, что они повелись на этот спектакль. Санджи еще немного сомневался, но и в его голосе слышались нотки надежды. Мечник, недолго думая, освободил нашего неудачливого капитана. Потом взвалил на плечо и поплелся сквозь ровные ряды дозорных. «Чувствую себя, как на параде 9 мая». Дрейк попытался выставить нам свои условия, но они были нагло проигнорированы нашей командой. Так, плетясь мимо дозорных, мы ощущали ужасное давление со всех сторон и были готовы в любой момент напасть или отбить нападение. Не зря ждали подлянки. Как только мы отвлеклись на шум падающего оружия, у нас попытались забрать заложников. Я побежала спасать нами, так как она член нашей пиратской команды. Успела вовремя. «Бегом к кораблю!» – прокричал Зара, а потом уже тише обратился к капитану. «Луффи, давай!» Как только девушку врача освободили, местные представители власти накинулись, как будто с цепи сорвались. И тут произошло то, что удивило даже меня. Корабль резко поехал с постамента, пока на него было обращено все внимание дозорных. Луффи решил перенести нас всех на Гаинкмэри. Я вовремя ушла из-под руки тянучки парня в соломенной шляпе и сама с котом спокойно, на своих двух крыльях добралась до корабля. А вот ребятам не повезло. Капитан хорошенько приложил членов экипажа головой об борт корабля. Да уж, спасибо всем, кому только можно за мантру, даже Энилю спасибо. Из разу в раз, ты убьешь нас когда-нибудь. Мы не резиновые, балда, сказал Кок, при этом хорошенько приложив ногой по голове. Нами же просто без слов огрела синей палкой, на вид железной. Да, весело у них однако. Все, как по мановению волшебной палочки, подобрались и начали выполнять свои непосредственные обязанности. Так как я не знала, что мне делать, пошла спать, предварительно попросив разбудить меня, когда начнется что-нибудь. Меня поняли и отпустили. Все равно от меня толку мало, только под ногами буду путаться. Да и боль во всем организме вернулась, как будто переключатель боли подняли на показатель ВКЛ. ПС от Бетты. Извиняюсь за прошлые главы. В течение пары дней исправлю накопившиеся. ПСС от автора. Надеюсь на тебя, Бета. Убдате 19.04.15. 22 глава. Прощай Г8, нет, еще рано или летящий корабль. 22 глава. Прощай Г8, нет, еще рано или летящий корабль. Пов-автор. В уютной кухне за небольшим кухонным столом собралась вся команда, не хватало только Ники, но она сильно устала за несколько дней, поэтому никто из пиратов не рискнул пойти ее разбудить. У них было еще свеж в памяти моменты, когда они случайно будили нами посреди ночи. Такого не забыть. А так как Николетт, как заметили пираты, была похожей на навигатора характером, они перестраховались и оставили бедную, уставшую девушку в покое. «И что теперь, нами?» – спросил Длинноносый. «Еще не поздно, можем уйти к воротам», – предложил свою идею развития дальнейших событий, Мечник. «Да, у нас пока есть такая возможность, все-таки наши жизни дороже, чем золото. Луффи, что скажешь?» Вся команда выжидательно уставилась на капитана, который небольшой лужицей растекся по столу. «Хочу золото, а еще есть хочу. Санджи, неси хавчик», — как-то совсем болезненно произнес паренек, пытаясь бить на совесть Кока, чтобы тот его покормил. И ведь добился своего. «Пойду, попробую что-то приготовить из того, что осталось». Санджи поднялся из-за стола, направился к холодильнику, а через несколько секунд оттуда уже доносилось шебуршение. Уже через минуту по кухне разнеслись вкусные запахи еды. «Вы серьезно, хотите бросить золото и сбежать, поджав хвост?» Вся команда синхронно закивала. «Ах, как жалко, у пиратов действует принцип общего раздела. Вы только представьте, все это золото, разделенное поровну, и все равно у каждого остается по много. Поровну, а как иначе? Тогда я за, и бронзовую статую, и мясо», — ожил капитан, на время забыв о еде. «И я, можно мне книги? Я хочу знать обо всем новом, что произошло в медицине». Санджи надел очки, взял счеты. Всем моментально стало интересно, откуда они у него, и вообще, как он ими пользуется. Быстро посчитав на них, Кок спрятал счеты за холодильник и вывел итог своих подсчетов. «Кастрюля, сковородка, сервиз и большущая мышеловка. Даже после этого у меня еще очень много денег остается. Я скуплю все бухло на свете», — счастливо просиял Мечник. «Ну как, все опять, как китайские болванчики, закивали? Значит, 80% мне в заначку. Эй, секундочку». Впервые так сплоченно пираты наезжали на жадного навигатора. Даже Санджи присоединился к обличительной речи, хоть у него и принцип не грубить прекрасным леди. «Это просто шутка. Да уж, надеюсь. И куда тебе столько в заначку?» — взбеленился Стрелок. «Говоря в заначку, я подразумевала, что деньги пойдут на починку корабля». Дальше команда пиратов начала вспоминать историю Гаинкмэри. Луффи вспомнил, что этот корабль они получили в родной деревне Усоппа, когда они были еще в Истблю. Нами вспомнила, как она отплывала из своей деревни, оставляя за собой Орлонг Парка, и все свои воспоминания о названной матери, как сказала им о своей мечте. Заражи впечатлил Ревис Маути, благодаря которому они попали на Гранд Лайн, а потом они направились на Небесный остров. Наверное, это путешествие было самым запоминающимся для Кока. Усоп преско вспомнил о неизвестном, который починил корабль. Все, естественно, посмеялись, но где-то глубоко внутри им не хотелось обижать снайпера. «Мы многим ей обязаны, но сейчас она не в лучшей форме. Не волнуйся, мы обязательно подлатаем Гаинкмэри». Йенд пов автора. Пов Ники. «Проснулась я, когда на улице уже стояла глубокая ночь. Море ласково обмывало борта корабля, а мне оставалось только сладко зевнуть, потянуться и идти в камбуз, потому что, просмотрев мантры, я обнаружила, что корабль совершенно пуст, а мои накама находятся уже достаточно не близко от меня. Надо будет пройтись за ними, а сейчас надо привести себя в порядок». Как только мои ступни спустились на пол, рядом со мной зашуршал котик. Надев одежду, которую перед сном из последних сил стянула с себя, в конце закрепила на поясе шорт-катану, после чего вдвоем с котом последовали на кухню, чтобы поесть, а может и прочесть записку, которую по идее должны были написать мои накама. Кухня поражала своей пустотой и мрачностью. Наверное, я себя просто накрутила, ведь в действительности это помещение было достаточно уютным. Подойдя к столу, я, как и ожидала, увидела на нем записку. Отличненько, развернув лист, сложенный в 4 раза, углубилась в чтение. Ника, я, Санджи и Чоппер ушли за волновиком, остальные на склад за золотом. П.С. Ника-сан, ужин лежит в холодильнике, осталось только разогреть. Десерт, думаю, тоже уже приготовился, возьми его в морозилке. Приятного аппетита. Ох, хоть кто-то беспокоится о том, чтобы я не голодала. Первым делом я побежала проверять свое имущество. И слава богу, все было на своих местах, даже лодку на реактивных ракушах не тронули. Хорошо, что я такая сообразительная, и так хорошо заныкала золото. Никто не догадается поднять плитку в ванной и сложить в потайную нишу свои вещи. Да и повезло, что золото я выбирала по качеству, а не по количеству. Все же у меня было куда больше времени, чем у пиратов. Да и, когда я пришла в руины, там еще не побывали загребущие ручонки Неля. Положив на место кафельные плиты и закрыв тайник, за ракушки я не беспокоилась, кому они нужны. Вот лодку могли спокойно конфисковать, да и золото могли найти, но хвала всем богам, не нашли. Дальше мы с котом быстро поели, а в конце я насладилась вкусным мороженым, посыпанным сверху шоколадом. Дальше по программе стояло у нас с Рыжиком Найтинаком. Я встала на край борта, чтобы ничего не задеть крыльями, сосредоточилась и расправила их. Как хорошо, что после первого раза я додумалась сделать специальные прорези в майке, а то так одежды не напасешься. Взмыв в небо, предварительно схватив кота, полетела за группой, которая искала золото. Пока я ела, собиралась и летела, пираты угодили в самую в самую гущу дозорных. У меня складывалось впечатление, что все солдаты базы собрались в том месте, где мои накома. Вот идиоты угодили в такую неприятность. Надо было меня разбудить. Вот же герои недоделанные. Наконец, долетев до того места, где по идее должны были находиться накома, полетав вокруг здания, я так и не нашла входа. Если честно, то в последнее время я с ориентацией на местности была не особо так в ладах. Конечно, я была не как Зара, не заблужусь в 2 разных соснах, но и не такая крутая, как Нами или Санджи. Мне было немного трудно во всем этом разбираться. Признаюсь, честно, ну хотя бы сама себе, что я совершенно не понимаю карты, карты Скайпа и не в счет, они уж совсем примитивные были, вот не понимаю и все. Хотя я могла спокойно взлететь в воздух и уже оттуда осмотреться. Повторный осмотр ничего мне не дал, я уже планировала разбить или разрубить что-нибудь, когда увидела подплывающий корабль морского дозора. Он остановился недалеко от берега и пришвартовался, потом из него начали вылазить люди, ну и я, естественно, пошла вслед за ними. Дверь отъехала, пропуская дозорных, и меня с котом, тихо идущих вслед за ними. Голоса наком сверкали чистым пламенем уверенности, только у Соппа он горел страхом, но это и не удивительно. Все встреченные нам по пути двери открывались беспрекословно, и вот последняя, сейчас она откроется и мы попадем в помещение, где находятся мои товарищи-пираты. Железная дверь с громким скрипучим звуком открылась, давая мне увидеть друзей, которые, как всегда, влипли в неприятности. Незамеченная ушла в сторону, чтобы выбрать более подходящий момент для удара в спину. Я, конечно, понимаю, что это противоречит кодексу чести, но с этими врагами только так и надо, по-другому нельзя. Мужик, который сидел вместе с Зарой и Усоппом. Внешность его была своеобразной, я пока наблюдала, как они высаживаются на островок, разглядела его хорошо. Он был худым мужчиной с кожей сероватого оттенка, темными, жирными волосами, завязанными в хвост и большими ушами. Одет в фиолетовый костюм с белой выкройкой, а поверх костюма плащ дозорных высокого чина. В общем, если коротко, то похож он был на типичную крысу. Я про внешность, хотя судя по некоторым отрывкам фраз, брошенными им, то можно предположить, что не только внешне он был крысой. Как только дозорный вышел, он начал вещать: этому конец, Мугивара, Ась, Гандариана, Усоп в своем репертуаре. Вы с размаху угодили в приготовленную мной ловушку. Ты еще кто такой? На каком основании ты открыл дверь? Возмутился дозорный, в более низком звании, чем Джонатан или Дрейк, но в более высоком, чем остальные матросики. Прикуси язык. Я уполномоченный ревизор из генштаба дозора, командор Шеффорд. Я провожу официальное расследование, разрешенное вашим вице-адмиралом. Вы здесь лишние. Валите отсюда. Закончив перепалку с дозорным, он подошел ближе к Мугиварам. Стоп, где-то я тебя уже видел, задумчиво почесал репу капитан. А-а-а, Ты тот самый заключенный, который сидел вместе с Усопом Изора. И когда это ты стал таким важным? Йо, Гандариана, рад, что ты спасся. Усоп решил подколоть дозорного. Смотрю, вы оклемались. Даже обычно молчаливая Робин решила поиздеваться над Шеффордом. Не повезло ему с нашей командой. Я правда, многим вам обязан. Вы заставили меня испытать одно унижение за другим. И сейчас вы за все ответите. Весь дерганный от еле сдерживаемой ярости, ревизор из генштаба писклявым голосом проорал о своей мести к нашей компании. Ну, мужика можно понять, я бы тоже разозлилась, если бы мне сначала чуть не сломали позвоночник, потом кинули в тюрьму, обозвали пиратом, вырубили, свалили на меня каменную стену, а в конце, как на десерт, обсмеяли бы. Да не повезло чуваку. Командор Шеффорд обратился к кричащему дозорной на Варене. Что еще? Не видишь? Я занят. Вам сильно не хватает людей для боя с этими пиратами. Советую относиться к ним посерьезней. Заткнись, заткнись, заткнись. Один элитный боец генштаба приравнивается к сотне ваших навареновских. Мы поймаем Мугивар. Смотрите и учитесь. Ясно. Самоуверенный кретин. Так, точно, еле выдавил из себя навареновский капитан. Долго трещать будете? Похоже, Луффи наскучило здесь сидеть без дела. Нет, тебя сейчас схватит, отдыхай пока можешь. Наоравшись, мужик подал знак своим подчиненным, чтобы те принесли и открыли какой-то черный ящик. Достав большую пушку, Шеффорд начал расписывать все ее достоинства. Честно, будь я на его месте, я бы как только вытащила бы сразу стреляла, не давая пиратам понять, что произошло, а этот какой-то идиот все рассказал о ней, даже то, что это секретная разработка дозорных. Дурак, это если одним словом. Я еле успела отскочить от камня, за которым пряталась, потому что этот недалекий человек не той стороной взял оружие и выстрелил в противоположную сторону, в своих же людей. Да, я бы посмеялась, но сейчас не слишком подходящее время для этого. После того, как командор взял правильно оружие, предварительно изучив инструкцию, он хотел уже выстрелить, но тут его остановила способность Робин. Она вырастила руки по всему телу дозорного и, повернув базуку опять на несчастных дозорных, мне их даже жалко стало на несколько мгновений, после чего выстрелила 3 раза и последним запустила крысу в небеса. Пираты кинулись вперед и, естественно, я побежала с ними, очищая дорогу своим накам. «О, Ника, а ты какими судьбами?» — спросил Зара. Да так проснулась в гордом одиночестве и решила, дай пойду, прогуляюсь. Короче, теперь я здесь с вами. А-а-а-а, ясно, сделав умное лицо капитан, как будто все понял и больше в разъяснениях не нуждается. Кстати, а куда мы бежим? Решила поинтересоваться я, за золотом. А где оно? Я откуда знаю? Ответил за всех Зара. И опять бежим. Если я каждый день буду совершать такой кросс, то через полгода я имею все шансы стать чемпионом мира по бегу на выносливость. Кот мой тоже бежал. Даже язык от усердия высунул. Решив себе облегчить путь, я полетела на крыльях, благо потолки позволяли. Наконец, покинув склад, мы пробежали еще несколько сотен метров и уже после этого спокойно пошли дальше, особо не заботясь, что нас могут заметить. Я, уже отдохнувшая и набравшаяся сил, внимательно сканировала местность. Неплохо было бы найти место, где можно все спокойно обмозговать. Вдруг начало археолог. В совершенно тихой ночи это было действительно неожиданно. «Думаешь, на Наварене есть безопасные места?» «Еще как», — вмешался Луффи в разговор с Стрелкой Робин, «например, камбус, где был я, Ника и Санджи. Да там все дозорные собираются поесть, иногда и Зарыч говорит умные мысли, хотя он и не был тупым. Да какого нам туда идти? Нет, стоп, враг тоже так думает. Ну, тогда пошлите на камбус поедим. Да ты только о еде и думаешь. Нет, осел». Сказали я и Зара с Усопом, одновременно. Так, за разговорами и перепалками мы непонятным для меня способом добрались до здания базы, и даже зайти вовнутрь умудрились. Усоп вдруг насторожился, показав знак «тихо», прильнул к двери, а я сделала проще, и просто включила слух дракона, при этом отрастив остроконечные ушки. «Отец, прекрати сопротивляться», — послышался из-за двери обеспокоенный голос девушки. «Даже родная дочь не заставит меня выпить эту гадость». В ответ послышался мужской голос. «Но ведь это лекарство, где-то я уже слышала этот голос. Это та девушка, что притворялась заложником», — вмешалась Робин. «Интересно, откуда о ней знает она?» «И Асан», — счастливо выкрикнул Усоп. «Мы, как вежливые люди, постучали в двери и зашли, Правда, не дождавшись ответа, но главное, мы постучали. Я как-то раньше не успела хорошо разглядеть девушку, и вот теперь внимательно ее рассматривала, подмечая, что у девушки средний рост, но, как назло, и она меня выше на целых 2 сантиметра, блин, я как-то не уродилась, мало того, что все в моей команде выше меня, так и встреченные мне люди тоже выше. Мир несправедлив ко мне. Также у врача были короткие, кучерявые, фиолетовые волосы, а еще бледно-малиновые глаза, поверх которых находились круглые очки. Одета в розовую водолазку и светло-бежевые капри, а сверху накинут белый докторский халат. Дальше перед глазами предстал новый объект, который я тоже решила рассмотреть. Он небольшой человек, ну хоть кто-то ниже меня, с седыми волосами и красными очками на голове. Он носит оранжевый комбинезон с голубыми полосками на воротнике, вместе с символом дозора на спине. Кажется, Усоп его назвал Микао. Мы немного поболтали с Кабата и ее отцом. Из их разговора я вынесла кое-что очень важное. Оказывается, вице-адмирал Джонатан – рыбак. А из этой информации можно сделать очень много выводов. Например, то, что золото находится у него в кабинете, о чем я и решила оповестить своих накома. Естественно, все воспылали энтузиастом и понеслись в его кабинет, ну разве что Робин бежала с непристрастным выражением на лице, когда у других уже была улыбка до ушей, а глаза блестели. Правда, не улыбался еще и мой кот, но он этого не делал скорее по физиологическим причинам. Кое-как мне удалось их остановить и так аккуратно намекнуть, а как они оттуда будут выбираться. Все немного притормозили и ненадолго задумались. И еще, кабинет Джонатана находится на другой стороне острова, и чтобы туда попасть, надо либо обойти вокруг него или проехаться по мосту, на котором более 300 человек, и последний вариант, я могу перенести на ту сторону одного человека на своих крыльях. А точно, я как-то не подумал. Давайте так, сейчас мы все выбираемся наружу, потом разделяемся на 2 команды, я и еще кто-нибудь, сами решайте. Эта группа отправляется за золотом. Во вторую группу входят все оставшиеся. Они направляются на Гринкмэри и ждут нас там. Конечно, было бы лучше, чтобы вы, вообще, не дожидаясь нас, отчаливали и убирались с острова. У меня крылья донесу, а с мантрой найду, только не уходите дальше, чем на 5 километров. Это мой предел. Хорошо, с тобой пойдет Луффи. Ладно, идем. Выйдя из здания, мы немного поплутали, а затем встретились с нами. Она тоже одобрила мой план, но решила немного его подкорректировать. В комнату вице-адмирала она и Луффи врываются на волновике через окно, а потом уже и я влетаю следом. Далее, мы быстро всех сносим, забираем золотишко и летим на Мэри, которую спустят на воду все остальные. Все просто до безобразия. Я расправила крылья, отдала рыжика за рановременное попечение и полетела вслед за отчалившим волновиком. Влетели мы эпично и с транспарантами, только аплодисментов не хватило, но ничего, и так сойдет. Из-за нашего появления у Джонатана выпала ручка из рук и открылся рот от удивления. «О, как неожиданно, что это у вас за средство передвижения. Не думал, что вы вломитесь ко мне в окно. Клево, правда. На таком катаются по небу, а на Синем море только нами может им управлять», сразу всех и вся сдал Луффи. «Я, между прочим, тоже умею», наигранно насупилась я. «Долго ты еще трепаться будешь?» — взревела навигатор, обращаясь, что странно, только к Луффи. «Боится, что ли?» «Извиняй, молодая особа желает перейти к делу. Приветствую вас. Не будь вы пираты, закатили бы большой пир. Какая жалость, вы в ладах с храбростью и силой, однако, вы совершили опрометчивый поступок. В этот раз тебя не спасет толпа голодных солдат Мугивара, Луффи. Пока мы разговаривали, нас уже успели окружить со всех сторон. Ну, если не считать окно, еще я слышала голоса людей, которые находились за дверью, и их было немало. Как говорят у меня на родине, без труда не выловишь и рыбку из пруда. Насколько я знаю, вы рыбак и должны понять смысл этой пословицы. Да действительно умные слова. Я знала, что этот умный человек поймет многое только по небольшим оговоркам, взглядам, словам. Он опасен, кричала моя интуиция, и ей я доверяла, она не раз помогала, а иногда даже и спасала мне жизнь. Но перейдем к делу, где золото? Оно же спрятано в этой комнате, ничего не случится, если ты покажешь нам его. А оно вон там, и указал пальцем в сторону угла, расположенного с правой стороны от окна, в которое мы влетели. И как я не заметила, действительно как, это же не фальшивка? Нет, конечно, если хотите, можете проверить. Да, конечно, — крикнул Луффи и понесся проверять. «Да это наше золото. Ну, я его забираю, и мы пошли. Пока, военный Асан, и извини за окно». Капитан быстренько сложил наше золото в мешок и уже направился на выход. «Нет, вы так просто не уйдете. Моя добыча не срывает наживку с крючка. На нас направили оружие. Я бы не хотел ранить молодую особу. А почему только в единственном числе?» Насупилась я. «Нет, вот хам, как он мог не оценить меня прекрасную. Ну и ладно, за это я у него что-нибудь стащу. Вон, например, интернал пос, вот его и стащу. Потом разберусь, куда он ведет. А вы, леди, чересчур опасны, ну хоть силу мою оценил, и то ладно. Да и я сомневаюсь, что мы способны вас ранить, ведь вы владеете волей». «Воля», — непонимающе уставилась на него. «Так вы не знаете, чем владеете. Это то, благодаря чему вы можете предсказывать действия, которые произойдут позже. А-а-а, вы имеете в виду мантру?» «Да, я ей владею». «Мантра – странное название. Там, где я жила, эту способность называют мантрой, но тут я вспомнила, зачем мы тут, собственно. Ладно, нам уже пора, не обижайтесь, может, когда-нибудь мы еще встретимся. Не скажешь, как твое имя? Вряд ли оно вам что-то даст. Ну да ладно, мне не жалко. Николетта Диастрок, приятно познакомиться. А теперь до свидания, я уже собралась первой выскочить в окно». Напоследок посмотрела через плечо на собравшихся бравых дозорных, но не судьба. Луффи решил подраться, за что и получил. Сетка из кайросики, которая опутала все его тело. В меня тоже попытались ее запустить, и даже не одну, а целых 4, оценили меня, похоже, но я чересчур верткая, да и перестроенные мышцы и мантра, отлично этому способствует. Ну и что делать? Сетку я трогать не могу. Иначе лягу рядом с капитаном и буду изображать из себя овощ. Да, проблемка. К Луффи почти подошли дозорные, чтобы смотать еще сильней, но я решил охладить немного их пыл, так сказать, поджарить пятые точки. Помогло, сразу всех от меня как ветром сдуло. И тут начался цирк, я уже чуть ли не по полу от смеха каталась. Я всегда знала, что этой команде надо было в цирке устраиваться, а не пиратами становиться. Они бы цирковыми актерами мир бы покорили. Так, и вижу афишу. На арене выступают фокусница Нами, укротитель зверей Ранаазара, снайпер Усоп, обворожительная акробатка Ника Робин, веселый клоун Монки Ди Луффи, железная нога Санджи и предсказательница Николет Диастрок. Хи-хи. Ладно, а теперь серьезно. Нами достала свою железную, синюю палку, разделила на 3 части и пустила фонтанчик из них. Дозорные стояли разинув рот, и наверняка подозревали, что у мисс-навигатор поехала крыша, ну или протекла, неважно, главная суть. Потом выдула синие, холодные шарики, и крикнула мне: «Ника, подожди, только не сильно». Не знаю, что она задумала, но я выполнила в точности, как меня просили, дыхнуть так дыхнуть. Как только я закончила подавать огонь, над головами солдат образовалось облако, грозовое между прочим, а в конце она добавила немного молнии, и тут бабахнуло. И как? Просто супер. Я вовремя успела уйти от облака и вытащив капитана из-под сетки, после чего направилась к окну и, как было задумано в конце, эффектно повернулась через плечо, чтобы посмотреть на несчастных представителей власти, которым не повезло встретить на своем жизненном пути нас, пиратов соломенной шляпы. Мои накама тоже долго не суетились и по-быстрому выехали на волновике через окно, вслед за нами раздались выстрелы, но я удачно уворачивалась с помощью мантры. А что касается пиратов, то им помогала именно удача. Я действительно удивлена, как это по ним еще никто не попал, везунчики. «Ника, где наши?» «Прямо по курсу». «А точно, этот корабль отличается от остальных. Нас уже ждали, Усоп активно светил нам факелом, привлекая наше внимание. На палубе столпились встречающие, в количестве 6 штук, это если моего котика считать, он у меня тоже член экипажа. Что будем делать?» Спустя какое-то время спросила я. «Надо последовать за кораблями дозорных, чтобы выведать течение». И мы действительно примкнули к дозорным кораблям. Если честно, я очень удивлялась, как они еще не заметили такую хреновую маскировку. Идиоты, честное слово. И, естественно, команда решила поиздеваться и довести до белой горячки своих врагов. «Спасибо, что подсказали нужное течение, это Нами сказала. Сидя на бортике корабля, вы помогли нам беспрепятственно выбраться. Мы ваши должники», — подмигнул дозорным Усоп, сидящий на мачте. «Спасибо большое. Так, а теперь сваливаем отсюда. Пираты были уже в предвкушении, а вот мне было как-то тревожно. Все чересчур гладко, так просто не может быть, да еще и дозорные корабли не преследуют нас. Странно, очень странно. Нами тоже не понравились действия дозорных. Мои опасения подтвердились. Море как-то совсем резко начало сильно шуметь, и течение усилилось, хотя ветер оставался таким же, и уже только это должно было насторожить, но произошло еще что-то странное. Вода начала резко убывать, пока мы совсем не остановились, наскочив на рифы, из-за чего началась течь. В корпусе пробоина, надо ее залатать, еще этого нам не хватало. Как мы теперь без корабля выберемся отсюда? Черт, вот невезуха. Луфи улетел за борт, но ему повезло. В этот момент вода с того места уже отошла окончательно, и тут корабль полностью оказался на земле. Дальше веселей, на наш кораблик, как и в первый раз, навели прожекторы, и из громкоговорителя разнесся по всему форту голос Джонатана. Мугивара Луфи и вся твоя команда, мантрой я чувствовала, как к берегам подтягиваются люди, наверное, чтобы поглазеть, наш форт один из сильнейших во всем дозоре. Под командованием гарнизона Г-8, должен похвалить ваши старания, вы достойные противники, но здесь я ставлю мат. Пираты-мугивары, вы должны понять, у вас нет и шанса на спасение. Я уже рассчитал все ваши дальнейшие действия. О, он тоже шахматист, так это просто прекрасно, он действительно отличный игрок. Хотя наши способы играть различаются, он обороняется, я нападаю, из уважения к вам мы делаем вам официальное предложение. Сдайтесь с миром. Мугивара, ты и Рана Азара находитесь в розыске, а также Николет Бдиастрок. Вас мы должны будем отправить в генштаб. Даю слово, что больше никого из вашего экипажа не трону. Однако, если вы попробуете сбежать, то я могу и рассердиться. И вот теперь мы сидим кружочком и думаем, что делать. Вариантов нет. Только у Усоппа появилась идея, но какая-то травмоопасная. Надо использовать ракушу отдачи и с помощью нее попасть на воду. Вот только что потом, Ника, а ты сможешь перетащить корабль, как и в прошлый раз, когда мы спускались? Это невозможно, я могу спустить, и то это очень тяжело, но вот поднять на такую высоту точно не смогу. Если говорить простым языком, то я должна буду, во-первых, преодолеть силу притяжения, во-вторых, тащить на себе далеко не легкий корабль вместе с членами экипажа, в-третьих, мой собственный вес и вдобавок еще и сопротивляться воздушным потокам, это нереально. Грубо говоря, я должна буду нести на себе груз в 4 раза превышающий мой. Я не спорю, драконы выносливы и сильны, но не до такой же степени. Жаль, все как по команде поникли духом. Неплохо было бы использовать шар осьминога и улететь, подала замечательную идею Робин, и все опять воспрянули духом. Да, отличная идея, если мы используем пламенную ибрис ракушу, то осьминог надуется, и мы сможем улететь отсюда. Да, было бы здорово, ха-ха-хах. Но у нас же нет осьминога, уголок Эма вновь вернулся на палубу. Печаль, тоска, у нас нет осьминога. Чертов осьминог, вшивый осьминог. У меня есть, вдруг сказал капитан, но его проигнорировали, и продолжили дальше плакать и горевать о потерянных годах жизни. Осьминога, он говорит, что у него есть, черт, у него есть. Да, есть. Луффи залез к себе в штаны и стал что-то активно там искать, пока на свет Божий не вытащил осьминожку. Бедный морепродукт, как он там еще не сдох. Ты больше никуда не мог его спрятать? Куда? Ха-ха-ха, видно, нам еще раз придется воспользоваться услугами осьминог-шара, верно, длинноносик, верно, но вот тут есть одна проблемка. Я никак не могу найти свою пламенную ракушу. Я играл с ней на кухне. Итак, теперь надо определиться, кто будет использовать ракушу отклона. Не сговариваясь, мы повернулись в сторону стрелка и горящими глазами вперились в него, потому как снайпер начал обливаться потом, я предположила, что он понял, про кого идет речь. Чего это вы так на меня уставились? Кому принадлежит ракуша отклона? С говорящей ухмылкой, так несвойственной капитану, задал риторический вопрос Луффи. Усоппу, если не ошибаюсь, решил ответить Зара. Верно, носатому. Какая же богатая фантазия у Робин, не зря так много читает. Ну чья идея, тот пусть и делает. Санджи встал в позу злодея и с огоньками в глазах смотрел на будущую жертву, во благо общей цели. Ты такой молодец, Усоп, решила подсластить ситуацию нами. Я на тебя рассчитываю, только Чоппер искренне восхищался Усоппом. Ну а я решила промолчать, а то нам придется нести труп Стрелка на свершение великих подвигов. Ну, мы даже поможем. Тогда решено. По виду Усопа можно было сказать, что он сейчас готов сорваться с места и побежать писать завещание, хотя я бы на его месте все же написала, а то мало ли чего может случиться. «Нет!» — раздался крик во мгле ночи. Так, все приготовления выполнены. Осьминог натянут, ракуши на изготовке, Усоп, Луффи, Зра и Санджи в трюме готовятся к смер, КХМ, к использованию ракуши. Начали. 3-2-1 ракуша отдачи. Корабль взлетел, но полет был недолгий, скоро мы начали падать, и в этот момент действовать начала Робин. С помощью силы фрукта она натянула шар осьминог. Чопперы нами использовали на нем ракуши, а я огненное дыхание. Надо еще раз отклоном. «Нет, меня разорвет на кусочки», — раздался из трюма отчаянный крик Усопа. «Любим, помним, скорбим. Даже в такой ситуации меня не покидает сарказм, скорее всего, это от нервов. Лети, лети», — начали кричать пираты соломенной шляпы, и я вместе с ними, даже кот что-то подмяукивал. После того, как был использован еще один отклон, мы, наконец, взлетели, и мы, счастливые и уставшие, полетели. Я еще ни разу в жизни не была так счастлива. Хух, вот это путешествие, а в будущем они будут еще более захватывающими. Примечание к части. Могут быть ошибки, я еще не до конца проверила. 23 глава. Вне закона или откровение за откровением. 23 глава. Вне закона или откровение за откровением. Пов автора. Штаб-квартира морского дозора. За круглым столом собрались высшие чины морского дозора. Адмирал флота Сингаку, с недовольством осматривающий адмирала Акидзи, сейчас безбожно спящего за рабочим местом, накинув на глаза повязку. Вице-адмиралы в размере 10 штук, гордые и напыщенные словно индюки, разве что одна из вице-адмиралов являлась величайшим тактиком в дозоре, Цуру, смотрела на вице-адмиралов с какой-то безнадежностью, как смотрит мать на нерадивых детей. Также здесь присутствовало и несколько капитанов, хмуро сверлящие глазами начинающих дозорных, матросов, которые стояли возле двери и тряслись под испытывающими взглядами начальников. Неподобающее поведение младших дозорных эти, несомненно, великие люди, игнорировали, ведь сейчас было куда более важное дело, чем строить рекрутов. Мы собрались здесь, чтобы обсудить новичков, которые в будущем могут принести нам неприятности, — начал адмирал флота. Я считаю, что стоит обратить внимание на кровавый нож Бро, его действия недопустимы. Уже сейчас на его счету более 40 дозорных в звании мичмана и ниже, а также ему удалось убить двух капитанов и даже одного командора. Владеет дьявольским фруктом типа парамеция. ХМ, во сколько вы хотите оценить его жизнь? — подал голос вице-адмирал Камер. 60 миллионов белли. Хорошо, кто дальше? Ханра Бешеная, убивает мирных жителей на островах Гранд Лайн. Владеет дьявольским фруктом типа Зан. За ее голову я хочу назначить 30 миллионов белли. Дальше. В этот момент адмирал Акидзи приподнял повязку с глаз и заговорил, также лениво растягивая слово и предложение, как и всегда. Его особо не волновало все, что сейчас здесь происходит. Здесь он для того, чтобы просто быть. Обычно на таких совещаниях обязательно должен присутствовать хотя бы один адмирал. Вот в этот раз выпала его очередь. Но также была и другая причина. Несколькими днями тому назад, ему пришел отчет из Наварани Г-8 об новичке, который, несомненно, внесет свой вклад в историю мира. Можно считать, что эта интуиция тихо нашептывала адмиралу, а ей он привык доверять. «Ма, я тоже хочу выставить кандидатуру», — все присутствующие удивленно вперились в него взглядами, ведь именно этот адмирал очень редко за кого предлагает награды, и всегда все его кандидаты становятся проблемой для мирового правительства. Большими проблемами. «Кто?» – односложно вопрошает вице-адмирал Перрон, тем самым высказывая общую мысль собравшихся. Николетта Диастрок состоит в пиратах соломенной шляпы. Вице-адмирал Джонатан описывает ее как умного, хладнокровного, расчетливого и сильного пирата. Точная сила неизвестна, но по его словам она имеет навыки фехтования, способности дьявольского фрукта, предположительно типа Зан, и волю, какую конкретно неизвестно. Также она убила более 20 дозорных в низших званиях. Акидзи положил листок с фотографией на стол, и та пошла по кругу, чтобы все могли ознакомиться с внешностью преступницы. Начальная награда составит 55 миллионов белли. Да, она красотка, на аукционе за нее бы много дали бы, присвистнул вице-адмирал Нергас по прозвищу Стальной Тесак. «Прекращай пускать слюни, Нергас уже фотографию заляпал, а тут есть и другие желающие ознакомиться с внешностью пиратки. Потом налюбуешься, уже на листовке». «Да ты!» Нергас подскочил со своего кресла и схватился за тесак, его собеседник тоже поднялся, но сделал это более плавно, можно сказать, скользящее. С губ не сходила презрительная ухмылка, которой он наградил вспыльчивого коллегу. «Успокойтесь, сядьте и впредь не смейте говорить о работорговле», обманчиво тихо произнесла Цуру, хоть эта фраза и была сказана спокойно, но все присутствующие почувствовали давление, которое сопровождало каждое слово, произнесенное женщиной. Продолжим. Раконкама. Йенгпоф автора. Пофники. Мы уже вторые сутки плывем по небу. В первый день, как только мы отлетели на безопасное расстояние от базы морского дозора, все команды пиратов разошлась по кораблю в поисках укромного местечка для сна. На стреме оставили самого бодрого, короче Санджи. Он так активно плясал древний танец взывания к богам вокруг нами, что та расценила его как самого стойкого и отправила следить за курсом, а при проблемах сразу же разбудить ее. Я тоже нашла себе местечко для сна, также по совместительству являющееся и женской комнатой. Удобно расположившись на диванчике, я крепко заснула, при этом свернувшись в калачик. Странно так это то, что кот пошел нежиться на палубе вместе с фехтовальщиком. Предатель. После того, как выспалась и привела себя в порядок, пошла на кухню, чувствую мантрой, что почти вся команда находится там. Как и думала, Санджи опять расстарался и теперь на завтрак кок приготовил несколько блюд в количестве 6 штук, это если не считать десерт и напитки. За столом я расспросила Нами о деньгах этого мира. Нами мне доступно и популярно объяснила. Оказывается, тут в обиходе пользуются белли. Они бывают в бумажном виде, хотя существуют и монеты. Внешним видом они напоминают долларовые банкноты США. Также, чтобы я лучше понимала расценки, Нами рассказала мне примерную цену на некоторые товары. Например, капуста, хлеб стоят 150 белли, такояки 500 белли, брендовая рубашка может стоить 10 тысяч, дьявольские фрукты 100 миллионов белли. После завтрака, я сытая и довольная, направилась собирать свои пожитки, а потом проверять лодку. Полностью удовлетворившись результатом, проверила размер шара, было бы неприятно свалиться еще раз, после чего направилась на поиски кота. Рыжика я нашла в компании Зара, который сейчас активно тренировался, а кот лениво лежал и наблюдал. Может тоже потренироваться, все же надо поддерживать форму. Поэтому решила подождать, пока мечник закончит, а уже потом навязываться к нему с просьбами и предложениями. Я уселась на прогретые за день доски палубы, вытянула ноги, положила на них кота и начала его гладить. А фехтовальщик в отличной форме. Сильные накачанные мышцы перекатывались под загорелой кожей. Взгляд скользнул по красивой, мужественной груди и остановился на шраме, пересекающем грудь и живот Ранаазара. Прежде чем сообразила, из моей груди уже вырвался вопрос. «Этот шрам, откуда он?» Мечник перестал махать тяжелой штангой и уставился в мои глаза, пытаясь что-то там выискать. Глаза его приобрели какой-то стальной блеск, но через секунду уже заволоклись дымкой воспоминаний. Положив на палубу железку, он опустился рядом со мной, вытащил бутылку чего-то спиртного из бочки, стоящей рядом, откупорил, глотнул и начал говорить. «Ты же не отстанешь от меня?» Увидев мое махание головой, в знак отрицания, мечник тяжело и как-то обреченно вздохнул, а после начал свой рассказ. «В детстве я обучался в Дадзё деревне Симацуки. Еще в детстве я был достаточно сильным, чтобы побеждать даже взрослых мечников, но я так и не смог победить Куину, дочь Кашира, мастера Дадзё. После 2000-го боя и 2000-й победы Куины, я попросил ее о сражении с настоящими мечами. И знаешь, я проиграл этот бой, тогда я сказал, что хочу стать величайшим мечником в мире». Куина, услышав это, призналась, что мечтает о том же, но ей не суждено стать великой, потому что она девушка и ее боевой потенциал уменьшается по мере взросления тела. Тогда меня разозлили подобные слова, сказанные после победы. Она постоянно меня побеждала, и тогда это было действительно неприятно, что после стольких побед она смеет все равно говорить эти слова. Я сказал ей, что однажды смогу победить ее не из-за того, что она девушка, а благодаря своей силе и мастерству. В этот день мы дали друг другу клятву стать лучшими мечниками в мире. Зара замолчала и еще раз припал к бутылке. Я чувствовала, что в этой истории не все так гладко, как кажется на первый взгляд. Мне не хотелось перебивать фехтовальщика, я понимала, что сейчас, рассказывая мне о своем прошлом, ему очень трудно перебороть вдруг нахлынувшие чувства, и я молчала. На следующий день Куина умерла, упав с лестницы в додзё. Я не верил в это, в моей голове просто не могло уложиться то, что еще только вчера мы поклялись стать лучшими мечниками, а уже сегодня ее нет. Я до последнего не мог поверить во все это. Я отрицал, я кричал, что все вокруг врут. Но через какое-то время мне пришлось смириться с тем, что ее больше нет. Чуть позже я узнал, что она ходила туда для того, чтобы почистить меч. После этого я стал считать, что это по моей вине она умерла. Тогда я дал еще одну клятву, но уже самому себе, что исполню нашу мечту. Я просил своего учителя отдать ее меч, Вадай Чимонджи, чтобы исполнить нашу мечту. Для меня этот меч как кусочки ее души, который вместе со мной будет становиться лучшим мечником в мире. С того момента я стал еще упорнее тренироваться, развивая сантерью, стремясь стать лучшим и для нее. А что дальше? Ведь насколько я знаю, чтобы стать лучшим в чем-либо, надо обойти в этом самого лучшего. На мои слова Зара лишь усмехнулся и продолжил разговор. А ты сообразительная. Я узнал о величайшем на данный момент мечнике, это Дракуль Михаук по прозвищу Соколиный Глаз. После этого я отправился в море на его поиски, чтобы вызвать его на дуэль. И ты его нашел? Какая нетерпеливая. Да, нашел, когда мы отправились в ресторан Барати в поисках Кока. Там мы встретили Санджи. Луффи тогда еще крышу проломил ресторана и чуть не убил его владельца, из-за этого ему пришлось работать официантом, а нам задержаться на неопределенное время. Потом на ресторан напала команда Дона Крига. Они рассказали нам, что весь их флот уничтожил Дракуль Михаук, потом они сбежали, но Соколиный Глаз последовал за ними. Я не ожидал так скоро его встретить, но все равно вызвал его на дуэль, чтобы достичь своей мечты, даже если это означало для меня гибель. К сожалению, я потерпел сокрушительное поражение. Тогда я и получил этот шрам. Ясно, задумчиво пробормотал я. Зара несколькими большими глотками осушил бутылку и резким движением поднялся, проведя руками по штанам, таким своеобразным способом отряхивая себя от грязи. Не хочешь провести спарринг? Я не против, но ничего, что ты выпил. Ха-ха-ха. В таком количестве выпивка не крепче воды. Ладно, пойду, заберу катану из спальни. Я подожду тут. Я встала с уже насиженного места и спокойной, неторопливой походкой пошла в девичью комнату. Катана лежала там же, где я ее и оставила, рядом с диванчиком, на котором так хорошо отдохнула. Подняла меч, вытащила из ножен и на несколько мгновений залюбовалась прекрасной сталью. Действительно замечательная работа. Спрятала клинок в ножны и я вернулась обратно на палубу, где меня ждал мечник. «Предлагаю на этот раз не сдерживаться», — сказал фехтовальщик, как только заметил меня, выходящую из камбуза. «Зара, если мы разломаем корабль, нами нас убьет. Меня она, может, и пощадит из женской солидарности, а вот тебе от нее достанется по полной». От моего заявления мечника пробил холодный пот. «Согласен. Ты готова?» Я не ответила, лишь качнула головой в знак согласия. «Отлично, тогда приступим». Я даже не успела принять стойку, как Зара кинулся на меня, обрушивая непрекращающийся град ударов. Я еле успевала уходить из-под особо смертельных приемов. Его быстрый и сильный взмах мечом, и уже по моей руке течет капелька крови. На губах сама собой выползла улыбка. Нет, скорее звериный оскал. Прекрасное начало. Откинула мечника на приличное расстояние, тем самым увеличивая дистанцию между нами. Потом я приняла более удобную позу и уже полностью сосредоточилась на сражении. Нельзя отвлекаться на посторонние мысли. Отталкиваюсь посильнее ногами от гладкой деревянной палубы и атакую. Теперь уже я наношу смертоносные удары, закручивая нас в вихре сражения. Выпад, разворот, удар, направленный в сердце. Он увернулся, наносит мне удар одной из катан, но я прогибаюсь в спине, не давая ему даже прикоснуться к себе. Выпрямляюсь и опять серия непрекращаемых атак. Битва – это танец, который ведет смерть. В этом танце нельзя расслабиться и отдаться во власть партнера, в нем нельзя поддаваться, в нем нельзя кокетливо встряхнуть ресницами, ведь даже самая маленькая оплошность может стоить жизни. В этом диком и необузданном танце танцуют оба. Я чувствую, как его кровь бурлит по венам, вскипает, глаза горят огнем, и в них отражаюсь я с такими же горящими глазами. Зре это нравится. Отпрыгиваю на два шага назад, не давая ему себя ранить. Он следует за мной и еще раз замахивается. Уворачиваюсь. Шаг в сторону, и я одним плавным движением оказываюсь у мечника за спиной. Он разворачивается и принимает мою катану на две своих. Встречаюсь с ним лицом и вижу, на его губах тоже плещет, идентичный моему, оскал. Еще безумнее усмехаюсь и разрываю расстояние. Сила не мой профиль. Несколько шагов, удар. Моя скорость увеличивается, и уже даже мне самой трудно углядеть за своими же атаками. Мышцы напряжены, словно струны. Надо сбавить скорость, а то мое тело может не выдержать. Еще несколько ударов на предельной моей скорости, и по щеке мечника потекли алые капли. Шаг влево, уклоняюсь от удара, направленного в печень. Увеличиваю расстояние и за секунду перевожу дыхание. И снова атакую, на этот раз еще более яростно, чем в прошлый раз, и мне опять удается самым кончиком задеть фехтовальщика. Резкая боль в руке заставляет меня на мгновение потерять бдительность, чем и пользуется мечник, занося катану над моей шеей, но в последний момент мне удается поставить леденящую на путь меча, благодаря чему отделываюсь только неглубокой царапиной на шее. «В этот раз победа за тобой», кое-как отдышавшись, произношу я, видя, как глаза мечника, горящие безумием схватки, медленно потухают, говоря о том, что хозяин этих глаз успокаивается, отходит от боя. Так как тренировка закончилась, я спрятала леденящую кровь обратно в ножны. Сейчас ты двигалась лучше и быстрее, на его губах расплылась ухмылка. Блин, у него такой классный голос. Спасибо, но мне пока трудно поддерживать такую скорость. Теперь тело сводит. А-а-а-а, Зара, Ника, у вас кровь. Врача, врача, кто-нибудь позовите врача. Кричал Чоппер, бегавший по палубе, словно от огня. Мы так увлеклись сражением, что не заметили, что за нами уже как несколько минут наблюдает вся наша команда. Чоппер, успокойся. И да, единственный врач в нашей команде, это ты, решила немного успокоить волнительного оленя. А точно, я сейчас обработаю ваши раны. Вот скажите мне, вы же члены одной команды, зачем драться? Мы не дрались, совершенно честно сказала я. Это была тренировка. Да и не волнуйся ты за эти царапины, они быстро пройдут. Ника, обратился ко мне мечник, явно чем-то озабоченный, можешь показать мне меч? Да, пожалуйста, только пошли сядем, я немного устала. Отряхнувшись, я пошла в заднюю часть корабля и устроилась недалеко от мандариновой рощицы нами. Зара присел рядом, а следом за мечником выскочил рыжик и тотчас же умастился у меня на руках. Держи, напоследок провела по гладкой поверхности клинка пальцами, запрятала обратно в ножны и протянула фехтовальщику свой меч. Пусть любуется, мне не жалко. Зара аккуратно вытащил меч, посмотрел на сталь, на миг мне показалось, что у мечника зажглись глаза жаждой крови, но уже в следующую секунду видение развеялось. Вот только по лбу мечника потекла капелька пота, а губы скривились. Ранаазара стремительным движением вложил катану обратно в ножны и протянул мне. «Никому не давай свой меч», я слышала, как голос парня сбился, а дыхание стало более учащенное. «Тебе плохо, может Чоппера позвать?» Обеспокоенно спрашиваю я, уже собиралась подорваться и бежать звать врача. «Нет, все нормально, сейчас все пройдет». «Хорошо, что случилось? Ты разве не знала, что этот клинок проклят?» Ганфол сама что-то говорил про это, но я не особо поверила. Ладно, я поняла, что он проклят, но я так проголодалась, что совсем не способна трезво мыслить на пустой желудок. Пошли кушать, мечник ничего не ответил, только послушно пошел за мной. Когда мы вышли из-под тени мандариновой рощи, то нашим удивленным глазам предстала достаточно занимательная картина. Вся моя команда столпилась в кружок и что-то активно обсуждала. Интересно, что там такое? Я тихо подкралась сзади них и заглянула через плечо у Соппа. То, что я там увидела, меня действительно повергло в шок, хотя этого надо было ожидать. На деревянном полу палубы лежала моя фотография. Достаточно пафосная, могу сказать. Но меня удивила далеко не фотография, которую так увлеченно рассматривали мои накома, а то, что было написано под фотографией. «Разыскивается, живой или мертвый», гласила большими буквами надпись. Дозорные мне даже прозвище дали. Алая бестия. А награда меня порадовала. Целых 55 миллионов белли. Ух ты, вырвалась непроизвольно из моего рта. «ХМ, неплохая стартовая цена», сказал Зара мне на ухо. Он тоже вместе со мной пошел узнать, из-за чего пираты столпились на одном месте. «Можешь гордиться, дозорные оценили тебя по достоинству», — выкрикнул что-то ободряющее Усопп. «Ты можешь защищать великого капитана Усоппа. Теперь ты вне закона, за тобой будут гоняться целые флотилии, чтобы поймать. Твоя жизнь превратится в постоянную погоню. Нами решила меня довести до нервного срыва и трясущихся коленок, но я за эти 3 года видела куда более страшные вещи. Ника Чаан, ты такая красавица на этой листовке. Ты пронзила мое сердце своим взглядом», — орал мне чуть не в ухо Санджи, при этом бегая и кружась как юла, только та молчит, а это оглушает, благо сейчас я не пользовалась способностями фрукта. Немного оглохнув, от резкого крика я вообще перестала что-то соображать. Таким образом я полностью отключилась от всего, что происходило вокруг меня, а когда очнулась, я поняла, что сижу за кухонным столом и уже хотела наехать на Кока, но, посмотрев на стол и увидев разнообразие блюд, сразу передумала и приступила к поеданию. После сытого, вкусного и просто волшебного обеда я решила поговорить с капитаном насчет моего ухода. Так как капитан наелся от пуза, настроение у него было выше среднего, поэтому в этот момент я решилась подкатить к нему со своими планами. «Луффи», — позвала я паренька, увидев, что он обратил на меня внимание, продолжила: «помнишь, на небесном острове ты мне обещал, что дашь уйти, когда я тебя попрошу об этом?» «Да, помню», — как-то грустно произнес капитан. «Ты хочешь уйти?» «Да». «Хорошо», — сказав это, Луффи как-то натянуто улыбнулся. На него было совсем не похоже натягивать на свое всегда веселое и беззаботное лицо такие фальшивые улыбки. После чего капитан развернулся и уже хотел уйти, но я его остановила. «Если мы встретимся вновь, сможете ли вы назвать меня своей инокома?» «Конечно». На губах капитана выползла широкая и счастливая улыбка. «Ты всегда будешь нашей инокома». «Спасибо, для меня это очень много значит». Я радостно улыбнулась, счастливо обняв Луффи за шею, убежала. Мне нужно было еще спросить, узнать, когда шар спустится на море, и попросить Кока собрать мне еды на неделю. Думаю, этого хватит. Примечание к части. «Извиняйте за задержку, я себя плохо чувствовала и не могла писать. Результат нескольких часов работы в фотошопе. http://99,431,962,333,343,653. 24 глава. Сент-Поплар или неприятности в банке. 24 глава. Сент-Поплар или неприятности в банке. Волны мягко плывут по бескрайнему морю. Они закручивались в маленьких барашках в тех местах, где проплывала моя небольшая лодка. Вода блестит золотом на солнце, солнечные лучики, заглядывая в глаза, слепят. Небо чистое и спокойное, а где-то там, за облаками, находится Скайпия. Из моря выскочило несколько рыбок. Они шустро перебирали плавниками и чуть ли не летели над водой. Завораживающее зрелище. Тут веселые рыбки шустро скрылись под водой, а на их месте появились величественные касатки. Они проплыли в 100 метрах от меня и быстро скрылись в бескрайних водах. Мне так хотелось встать на ноги и помахать им вслед. Я и Рыжик плывем уже 4 сутки. Море за все время нашего плавания было до безобразия спокойным, даже ни единого дуновения ветерка не было, из-за чего погода стояла невероятно жаркая. Для меня такая погода была еще терпима, а вот кот умирал уже как несколько дней. Котик жалобно заскулил и перевернулся животом кверху, наверное, чтобы загар равномерно лег. Пожалев несчастное животное, зачерпнула немного воды из моря и налила тонкой струйкой на подставленный живот. В благодарность кот лизнул мою руку и отполз поглубже в тень. Достав из сумки интернал-пос и проверив правильность курса, и немного подправила направление нашего движения, путь мой прилегал к острову Сент-Поплар. Нами про этот остров ничего не знала, поэтому приходится плыть на удачу. Я как-то себя спрашивала, а зачем же я ушла от Мугивар? На этот вопрос у меня было несколько ответов. Наверное, самый первый заключался в том, что мне хотелось самой познать этот мир без чьей-либо помощи. Второй же был в том, что я чувствовала что-то странное, которое тихо, на грани слышимости, шептало мне на ухо: «Надо идти еще немного, и ты найдешь, что ищешь». И я шла на поиски этого чего-то. Была еще одна причина. Она заключалась в том, что несмотря ни на что, мои инокома всегда смогут принять меня обратно, может, не так радостно, как мне хотелось, но они смогут взять меня в свою команду. Протяжно зевнув, я откинулась на сиденье и глянула вдаль, и чуть не подпрыгнула от удивления, потому что на горизонте появилась земля. Теперь я понимаю моряков древности, когда они кричали «Земля! Земля!». Сейчас мне и самой хотелось прокричать это заветное слово, но кричат обычно при свидетелях, а самой себе кричать как-то нелогично. За время до прибытия на остров мы с котом подъели все оставшиеся небольшие припасы еды. Еще через час плавания мы с котом достигли пирса. Пристань была протяжной, всюду ее окружали многочисленные корабли, лодки, каравеллы. Наверное, причал растянулся на километр вдоль моря. Пристань огорожена длинным каменным забором, выкрашенным в белый цвет. За ним виднелись двух-трехэтажные дома, и очень редко встречались четырехэтажные. Также вдоль забора простирались редкие деревья и кусты. В самом красивом месте, где стояли только дорогие корабли и корабли дозорных, располагалась длинная, широкая лестница из белого камня. А если присмотреться повнимательней, то можно было увидеть длинные белые ворота. Подойдя к причалу, я пришвартовалась, потом нашла главного, который отвечает за безопасность плавательного транспорта, заплатила положенную сумму за стоянку, а также немного приплатила за молчание и пошла в банк менять золото на белли. Естественно, я решила не менять все сразу, может потом окончательно поменяю все, а сейчас поменяю хоть процентов 20. Собрав все вещи, в лодке ничего не оставляла. Половину вещей нес котик, применивший силу дьявольского фрукта, а половину я уже взвалила на себя. Узнав у пойманного мной мужичка, где находится камера хранения, пошла туда и опять за определенную плату сдала в нее большую часть своих вещей. С собой оставила только кошелек с деньгами, который дала мне Нами, при этом действии у нее было такое лицо, как будто она мне своего ребенка на съедение отдает. Но все же сказала, что это моя часть за золото. Вообще, дала она мне не так уж и много, примерно 1 миллион белли, но думаю, этого на первое время хватит, а дальше я поменяю золото.